Татьяна Толстая. Сюжет. Допустим, в тот самый момент, когда белый указательный палец Дантеса уже лежит на спусковом крючке, некая рядовая непоэтическая птичка божия, спугнутая с еловых веток вознёй и топтанием в голубоватом снегу, какает на длань злодея. Кляк! Рука, естественно, дёргается непроизвольно. Выстрел! Пушкин падает. Какая боль! Сквозь туман, застилающий глаза, он целится, стреляет в ответ, падает и Дантес. Славный выстрел! Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! Секунданты увозят его полубессознательного. В бреду он все бормочет, все словно хочет что-то спросить. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Слухи о дуэли разносятся быстро. Дантес убит! Пушкин ранен в грудь! Наталья Николаевна, вы истерики! Николай в ярости! Русское общество быстро разделяется на партию убитого и партию раненого. Есть чем скрасить зиму, о чем поболтать между мазуркой и полькой. Дамы с вызовом вплетают траурные ленточки в кружева. Барышни любопытствуют и воображают звездообразную рану. Впрочем, слово «грудь» кажется им неприличным. Меж тем Пушкин в забытьи, Пушкин в жару мечется и бредит. Даль все таскает и таскает в дом моченую морожку, силясь пропихнуть горьковатые ягодки сквозь стиснутые зубы страдальца. Василий Андреевич вывешивает скорбные листы на дверь для собравшейся и не расходящейся толпы. Легкая прострелена, кость гноится. Запах ужасен. Карболка! Сулейман! Пир! Эфир! Выжигание! Кровопускание! Карболка! Боль невыносима, и старые друзья-доброходы, ветераны 12-го года, рассказывают, что это как огонь и не прекращается. Вращающаяся пальба в теле, как разрывы тысячи ядер, и советуют пить пунш. И еще раз пунш. Отвлекает. Пушкину грезятся огни, стрельба, крики, полтавский бой, ущелье Кавказа, поросшие мелким и жестким кустарником. Кавказ подо мной. Один в вышине. Топот медных копыт. Вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке. Грибоедовская телега. Ему мерещится прохлада пятигорских журчащих вод. Кто-то положил остужающую руку на горячечный лоб. Даль. Даль заволакивает дымом. Кто-то падает, подстреленный на лужайке среди кавказских кустиков, мушмулы и каверсов. Это он сам убит. Чему теперь рыдание? Шотландская луна льет печальный свет на печальные поляны, поросшие развесистой клюквой и могучей до небес морожкой. Прекрасная калмычка неистово, туберкулезно кашляет. Тварь неодрожащая или право имеет? Переламывает над его головой зеленую палочку. Гражданская казнь! Что ты шьешь, калмычка? Портка. Кому? Себя. Пора, красавица, проснись! Бессмысленный и беспощадный мужичок, наклонившись, что-то делает с железом из свеча, при которой Пушкин, трепеща и проклиная, с отвращением читает полную обмана жизнь свою, колеблется на ветру. Собаки рвут младенца. Мальчики кровавые в глазах. Расстрелять. Тихо и убежденно говорит он. Ибо я перестал слышать музыку, румынский оркестр и песни Грузии печальной. Битая посуда два века живет. Кряхтит Василий Андреевич, помогая тащить измятые простыни из-под выздоравливающего. Все норовит сделать сам. Суетится, путается у слуг под ногами. Любит. А вот бульончику? А черта ли в нем в бульончике? Ну вот хлопоты о царской милости, ну вот всемилостивейшие прощения за недозволенный поединок, но интриги, лукавства, притворные вздохи, все подлиннейшие записки и бесконечная езда взад-вперед на извозчике, а доложи-ка, братец, мастер! Василий Андреевич сияет, выхлопотал таки победившему ученику ссылку в Михайловское. Только лишь! Сосновый воздух, просторы, недальние прогулки, а подзаживет простреленная грудь, и в речке поплавать можно, и... Василий Андреевич! Молчи, молчи, голубчик, молчи. Доктора тебе разговаривать не велят. Все потом, все путем, все образуется. Конечно, конечно, живой волков и бой часов, долгие зимние вечера при свече, слезливая скука Натальи Николаевны, сначала испуганный вопль у одра болящего, потом уныние, попреки, нытье, слоняние из комнаты в комнату, зевоты, битье детей и прислуги, капризы, истерики, утрата рюмочной талии, первая седина в нечесанной пряди. И каково же, господа, поутру, отхаркивая и сплевывая набегающую мокроту, глядеть в окно, как по свежевыпавшему снегу друг милый в обрезанных валенках с хворостиной в руке гоняется за козой, объедавшей сухие стебли засохших цветов, торчащие там и сям с прошлого лета. Синие дохлые мухи валяются между стекол. Велеть убрать! Денег нет, дети балбесы. Когда дороги нам исправят? Никогда! Держу пари на 10 погребов шампанского брют. Никогда. И не жди, не будет. Квартира Пушкиных. Пушкин списался. Щебечут дамы, старея и оплывая. Впрочем, новые литераторы, кажется, тоже имеют своеобразные взгляды на словесность. Невыносимо прикладные. Меланхолический поручик Лермонтов подавал кое-какие надежды, но погиб в глупой драке. Молодой Тютчев неплох, хоть и холодноват. Кто еще пишет стихи? Никто. Пишет возмутительные стихи Пушкин, но не наводняет ими Россию, а жжет на свечке. Ибо надзор, господа, круглосуточный. Еще он пишет прозу, которую никто не хочет читать. Ибо она суха и точна, а эпоха требует жалостливости и вульгарности. Думал, что этому слову вряд ли быть у нас в чести. А вот ошибся, да как ошибся. И вот уже кровохаркающий невротик Виссарион и безобразный вершеплет Некрасов, так кажется, на перегонки несутся по утренним улицам к припадочному разночинцу. Слово-то какое! Да вы понимаете сами-то, что вы такое написали! А впрочем, все это смутно и суетно, и едва проходит по краю сознания. Да, вернулись из глубины сибирских руд, из цепей оков старинные знакомые. Не узнать, и не в белых бородах дело, а в разговорах, неясных, как из-под воды, как если бы утопленники в зеленых водорослях стучались под окном и у ворот. Да, освободили крестьянина, и теперь он, проходя мимо, смотрит нагло и намекает на что-то разбойное. Молодежь ужасна и оскорбительна. Сапоги выше Пушкина! Дельно! Девицы отрезали волосы, походят на дворовых мальчишек и толкуют о правах. Мон Дью! Гоголь умер! Предварительно спятив. Граф Толстой напечатал отличные рассказы, но на письмо не ответил. Щенок, память слабеет. Надзор давно снят, но ехать никуда не хочется. По утрам мучает надсадный кашель. Денег все нет. И надо кряхтя заканчивать, наконец, сколько же можно тянуть историю Пугачева. Труд, облюбованный еще в незапамятные годы, но все не отпускающий, все тянущий к себе. Открывают запретные прежде архивы, и там в архивах завораживающая новизна, словно не прошлое приоткрылось, а будущее, что-то смутно брежевшее и проступавшее неясными контурами в горячечном мозгу. Тогда еще, давно, когда лежал простреленный на вылет этим, как бы чего, забыл, из-за чего... Забыл. Как будто неопределенность приотворилась в темноте. Старый, уже старчески неопрятный, со слезящимися глазами, с трясущейся головой, маленький, кривоногий, белый, как вата, но все еще густоволосый и курчавый, припадающий на клюку, собирается Пушкин в дорогу. На Волгу. Обещал один любитель старины показать кое-какие документы, имеющие касательство к разбойнику. Дневники и письмо, но только из рук. Очень ценные. Занятно должно быть. Куда собрался, дурачина? Ворчит Наталья Николаевна. Сидел бы дома. Не понимает драгоценность трудов исторических. Не спорить с ней. Это бесполезно. А делать свое дело, как тогда, когда стрелялся с этим, и как его... Черт, забыл. Зима, метель, маленький приволжский городок занесен снегом, ноги скользят, поземка посвистывает, а сверху еще валит и валит. Тяжело волочить ноги. Вот, приехал. Зачем? В сущности, как теперь принято выражаться, зачем? Жизнь прошла. Все понять тебе хочу, смысла я в тебе ищу. Нашел ли? Нет. И теперь уже вряд ли. Времени не остается. Как оно эти? Давно ли писал выстрел? Давно ли метель? Гробовщик? Кто это помнит теперь? Кто читает старика? Скоро 80. Мастодонт. Молодые кричат к топору. Молодые требуют действия. Жалкие. Как будто действие может что-то переменить. Вернуть. Остановить. И старичок, бредущий в приволжских сумерках, приостанавливается, вглядывается в мрак прошлый и мрак грядущий, и вздымается, стиснутое предчувствием балийского конца, надсаженная грудь, и наворачиваются слезы, и что-то всколыхнулось, вспомнилось. Ножка. Ножка. Головка. Головка. Убор. Убор. Тенистые аллеи. И этот, как его... Бах-бах! Скверный мальчишка со всего размаху всаживает снежок-ледышку в старческий затылок. Какая боль! Сквозь туман, застилающий глаза, старик, изумленно и гневно обернувшись, едва различает прищуренные калмыцкие глазенки, хохочущий щербатый рот, соплю, прихваченную морозцем. Обезьяна! Смотрите, обезьяна! Старая обезьяна! Вспомнил! Вспомнил, как звали! Дантес! Мерзавец, скотина! Сознание двоится, но рука еще крепка. И Пушкин, вскипая в последний предсмертный раз, развернувшись в ударе, бьет, лупит клюкой наотмашь по маленькой рыжеватой головке негодяя, по нагловатым глазенкам, по оттопыренным ушам. Почему попало? Вот тебе, за обезьяном, за лицей, за Ванечку Пущина, за Сенатскую площадь, за Анну Петровну Керн, за вертоград моей сестры, за сожженные стихи, за свет очей моих Карамзину, за черную речку, за все, вурдалак, за Санкт-Петербург, за все, чему нельзя помочь. Володя! Володя! Обеспокоенно кричат из-за забора. Безобразие какое! Правильно. Учить надо этих хулиганов. Как можно? Ребенка? Урядника позовите! Господа, осторожно. Разойдитесь. Разойдитесь. Взяли. Толпиться не дозволяется. Но Пушкин уже ничего не слышит, и кровь густеет на снегу, и тенистые аллеи смыкаются над его черным лицом и белой головой. Соседи какое-то время судачат о том, что сынка Ульяновых заезжий араб отлупил палкой по голове. Либералы возмущены, но указывают, что скоро придет настоящий день. Всего темнее, господа, перед заходом солнца. Консервативные же господа злорадничают. Давно пора! На всю Россию разбойник рос. Впрочем, мальчонка, провалявшись недельку в постели, приходит в себя и, помимо синяков, видимых повреждений на нем незаметно. А в чем-то битье вроде бы идет и на пользу. Так же катает... Марита Александровна втайне надеялась, что это исправится, как бывает с заиканием. Но нет, не исправилась. Также отрывает ноги игрушечным лошадкам. Правда, стал большой аккуратист. И оторвав после, непременно приклеит на прежнее место. Также прилежен в учении. Из латыни 5, из алгебры 5. И даже нравом вроде бы стал поспокойнее. Если раньше нет-нет, да и разобьет хрустальную вазу или стащит мясной пирог, чтобы съесть в шалаше с прачкиными детьми, а то бывало и соврет, а глазенки ясные-ясные, то теперь не то. Скажем, соберется Мария Александровна в Казань к сестре, а Илья Николаевич в дальнем уезде с инспекцией. Но кого детей оставить? Раньше бывало, кухарка предлагает, я, мол, тут без вас управлюсь, а Володенька и рад. Теперь же выступит топает вперед, ножкой топнет и звонко так. Не бывать этому никогда. И разумно так все разберет, и рассудит, и представит, почему кухарка управлять не может. Одно удовольствие слушать. С дворовыми ребятами совсем перестал водиться. Носик воротит, дескать, вши с них на дворянина переползти могут. Прежде живность любил, наловит вшей в коробочку, а то и блох или клопов, и наблюдает. Закономерность, говорит, хочу выявить. Должна непременно быть закономерность. Теперь, если где грису увидит, сразу личико такое брезгливое делается, и руки стал чаще мыть. Как-то шли мимо нищие на богомолье, остановились, как водится, загнусавили, милостыню просят. Володенька на крыльцо вышел, ручкой эдак надменно махнул, всяк сверчок, знай свой шесток, высказался. Проходите, ходоки нашлись. Терты закрыли, котомки подхватили и давай бог ноги. А как-то раз старшие, шутки ради, затеяли домашний журнал и название придумали, вроде как прогрессивное, с подковыркой «Искра». Смеху! Передовую потешную составили, международный отдел, и за границей пишут. Ну и юмор, конечно. Намеки допустили. Володенька дознался, пришел в детскую такой важный, серьезный, и ну сразу. А властями дозволено? А нет ли противоречия порядку в отечестве? А не усматривается ли самоволие? И тоже вроде в шутку, а в голосишке-то металл. Мария Александровна не нарадуется на средненького. Поверяет дневнику тайные свои материнские радости и огорчения. Сашенька тревожит Буян, младший туповатый, зато Володенька рыженький, отрада и опора. А когда случилась беда с Сашенькой, дерзнул приступить к закону и связался с этими социалистами. Занес руку на кого? Страшно вымолвить. Но ведь и материнское сердце не камень. Вы поймите, господа, ведь мать же, мать... Кто помог, поддержал, утешил в страшную минуту, как не Володенька. Мы пойдем другим путем. И точно, еще больше приналег на учение, баловства со всякими там идеями не допускал ни на минуточку, да и других одергивал. А если замечал в товарищах наималейшее шатание и нетвердость в верности царю и отечеству, то сам, надев фуражечку, нарядивший волоски, отправлялся и докладывал куда следует. Илья Николаевич помнит. Перебрались в столицу, жили небогато. Володечка покуривать начал. Мария Александровна заикнулась было. Володя, ведь это здоровье губит, да и деньги. А Володечка как заорел. Молчать, не сметь осуждать. Ой, даже напугал. И с тех пор курил только дорогие сигары, в пику матери. Рабела, помалкивала. Ликеры тоже любил дорогие, французские. На женщин стал заглядываться. По субботам к мадамкам ездил. Записочку шутливую оставит. Дорогая мамочка, ушел в подполье. Возвращаются на веселе. Мать страшилась. Все-таки докторова дочка. Вовочка, ты там поосторожнее. Я все понимаю. Ну, а вдруг Льюис носик провалится? Не тревожьтесь, маман. Есть такое ахи надежное французское изобретение. Гандон. Любил и Фенбаха оперетки слушать. Нечеловеческий музык. Понимаете ли вы это, мамахин? Из театра на лихача едешь, так и хочется извозчика скотину побить по головке. Зачем музыки не понимает? Квартиру завел хорошую, обставил мебелью модной плюшевой с помпончиками. Позвал дворника с рабочим гардины вешать. Те ясно наследили, напачкали. С тех пор рабочих и вообще простых людей очень не любил. Фу, проветривый после них. И табакерки хватился. Лазил под атаманку, всю табакерку искал, ругался. Скоты! Поедаски, расселять их мало. В хорошие, откровенные минуты мечтал, как сделает государственную карьеру, закончит юридически и служить, служить. Прищурится и в зеркало на себя любуется. Как думаете, маменька, до действительного тайного дослужусь? А может, лучше было по военной части? Из елочной бумаги и палеты вырежет и примеряет. Из пивных пробок ордена себе делал, к груди прикладывал. Карьеру шельмец и правда сделал отличную, да и быстро. Знал, с кем водить знакомство, где проявить говорливость, где промолчать. Умел потрафить, с начальством не спорил. С молодежью, ровесниками, водился мало, все больше с важными стариками, а особенно с важными старухами. И веер подаст, и моську погладит, и чепчик расхвалит. с каким, дескать, вкусом кружевца подобраны. Очень, очень к лицу. Дружил с самим Катковым и тоже знал, как подойти. Вздохнет и как бы невзначай в сторону. Какая глыба, батенька, какой мантёвый человечек. А тому и лестно. Были и странности, не без того. Купил дачу в Финляндии, нет, чтобы воздухом дышать, да в заливе дрызгаться. Ездил бестолку туда-сюда, туда-сюда, а то на паровоз просился. Дайте прокатиться на паровозике. Что ж, хозяин-барин, платит, пускали. До финляндского доедет, побродит по площади, задумывается, потом назад. Во время японской войны все на военных любовался, жалел, что штатские. Раз, когда войска шли, смотрел, смотрел, не выдержал, махнул командиру. Ваше превосходительство, не разрешите ли патриоту на боевичок забраться? Очень груди ноет. Ну, вижу, господин приличный, золотые очки, бобровый воротник. Отчего не пустить? Пустил. Владимира Ильича подсадили, он сияет. Ребята, воины русские, за веру, царя и отечество, ура! Ура! Даже в газетах пропечатали. Такой курьез, правда. Еще чудил. Любил на балконах стоять. Ухаживал за балеринами, ну, это понятно. Кто ж не ухаживал. Напросится в гости и непременно просит. Прелесть моя, чудное дитя, пустите на балкончик. Даже зимой в одной жилетке выйдет и стоит. Смотрит вокруг, смотрит, вздохнет и назад вернется. Что вы, Владимир Ильич? Народу мало. Мало? Да что вы? Как обычно. Патриот был необыкновенный, истовый. Когда мы войну с немцем выиграли в 1918-м, он тогда уже был министром внутренних дел. Кто, как не он, верноподданнейший просил по поводу столь чаемой и достославной победы дать салют из 300 залпов. Именно из 300. В честь его величества, еще столько в честь ее величества, еще полстолько в честь наследника цесаревича, и посту штук обожаемым цесаревным. Даже Николай Александрович изволили смеяться и крутить головой. Эх, хватили, батенька. У нас и пороху столько не наскребется. Весь вышел. Тогда Владимир Ильич предложил примерно наказать всех инородцев. Чтобы крепко подумали и помнили, что такое Российская империя и что такое какие-то там они. Но и этот проект не прошел, разве что отчасти в южных губерниях. Предлагал он году уже в 20-22 перегородить все реки заборами и уже представил докладную записку на высочайшее имя, но так и не сумел толком объяснить, зачем это. Тут и заметили, что господин Ульянов заговаривается и забывается. Стал себя звать Николаем, патриотично, но неверно. Цесаревичу-наследнику подарил на именины серсо с палочкой и довоенную игру дьяволу подкидывать катушку на веревочке, словно забыв, что цесаревич молодой человек, а не малое дитя, и уже был сговор с невестой. Впрочем, цесаревич его очень любили и звали дедушкой Ильичом. Черногорским принцессам козу пальцами строил и при болгарском царе Борисе кричал: «Бориску на царство!» Оконфузив и его величество, и присутствующих. Прощали, знали, что дедуля хоть и дурной, но направление самого честного. Читать не любил и писак не жаловал, а сам пописывал, но только докладные. В зимнем любили, когда он бывало попросит аудиенции и стоит на вытяжку у дверей кабинета, дожидается вызова. Портфель под мышкой, бородка одеколона благоухает, глазки хитро так прищурены. Опять наш Ильич проекты принес. Ну давай, показывай, что у тебя там. Смеялись, но по-доброму. А он все не за свое дело брался. То столицу предложит в Москву перенести, то распишет, как нам реорганизовать Сенат и Синод. А то и вовсе мелочами занимается. Где предложит ручей перекопать, где ротонду срыть. А особо норовил переустроить Смольный институт. Либо всю мебель зачехлить в белое, либо перекроить коридоры. Тамошних благородных девиц навещать любил. И некоторым, особенно лупоглазым, покровительствовал. Конфет сунет или халвы в бумажке. Звал их всех почему-то Надьками. Когда же его величество Николай Александрович почили в Бозе, Владимира Ильича охватил удар. Отнялась вся правая половина, и речь пропала. Не пришлось идти и в отставку. Графиня Т., всегда к нему благоволившая, отвезла его в свое имение в Горках, где его держали целый день в саду в гамаке, под елкой, кормили спаржей, клубникой, шоколадом, давали кота погладить. Раз пришли, а он уже умер. Придворный доктор, лейб-медик Боткин, из научного любопытства и спросил дозволения вскрыть покойнику череп. Молодой царь плакали, но дозволили. Мозг, с одной стороны, оказался хорошего, мышиного цвета, а с другой, где араб ударил, вообще ничего не было. Как? Совсем ничего? Чисто, Ваше Величество. Сейчас ждем, когда нового министра внутренних дел назначат. Говорят, бумаги уже подписаны. Господин Джугашвили, кажется, фамилия. Июнь 1937 года, Санкт-Петербург.